Фотоальбом. «Это ничего не меняет», — сказала Вера, откидываясь на подушку. Тронула раскрасневшуюся щеку, не глядя потянулась к тумбочке, безошибочно точным движением вытянула из пачки папиросу. У нее все движения были безошибочными и точными. «Ты ведь понимаешь, Рогачев, что это ничего не меняет?» «Понимаю», — он поднес ей спичку. Сам тоже закурил. «Я тебя люблю. Ты меня любишь. Но это ничего не меняет». Комната была просторная. Что называется, с остатками былой роскоши. Раньше здание принадлежало банку. Здесь находился кабинет управляющего. От тех времен осталась мясистая лепнина на потолке и хрустальная люстра с дюжиной пузатых плафонов. Но всю мебель... краснодеревную чепуху, Рогачев велел отдать в наркоматовский клуб. Оставил только сейф для документов и канцелярский шкаф, в котором хранил одежду и личное имущество, при необходимости без труда перемещавшееся в небольшой чемодан. Посередине комнаты стояла железная кровать, около нее стул, исполнявший функцию тумбочки. Все. Рогачев здесь жил. Вернее, спал. В соседнем помещении за двойной дверью находился рабочий кабинет, бывшая секретарская. Это рационально и удобно. Не нужно терять время, ездя на службу, со службы. Если валишься с ног, клюешь носом, зашел, рухнул на кровать, поспал час-другой. Или, допустим, надо переодеться. Когда приходила Вера, это случалось нечасто, потому что у нее тоже дело не в проворот, никуда ехать не нужно. Вошли, заперлись. А личный помощник, верный человек, держит оборону. Если что-то срочное, постучит. Но сегодня Вера пришла в последний раз. И то чудо. «Я не хотела приходить», — сказала она, видимо, думая о том же. «Но мы с тобой плохо расстались. После всего, что у нас было, плохо. Я решила, что нужно расстаться по-хорошему». Вера глядела в потолок. Тугой серой струйкой выпускала дым. Она красиво курила. Она все делала красиво. Рогачев смотрел на нее, и в груди у него похрипывало, будто назревал и все не мог прорваться кашель. «Я рад, что ты пришла. Вчера на съезде после голосования я тебе кивнул, а ты меня полоснула взглядом, будто я помесь Колчака с Юденичем». «Ты хуже», — сказала Вера, не приняв шутливого тона. Серые прекрасные глаза были прищурены. Голос враждебен. Будто это не она 5 минут назад обнимала его, стонала через стиснутые зубы. «Колчак с Юденичем хотели убить революцию. А вы с вашим Сталином ее предали. Предательство хуже убийства. Вы променяли мировую революцию на чечевичную похлебку жалкой власти над жалким куском суши. Социализм в одной отдельно взятой стране. Мирное сосуществование двух систем — чушь! И ты отлично это знаешь. У революции нет границ. Она захватывает весь мир или погибает. Твой Сталин — преступник. И вы все вместе с ним». «Послушай, Бармина, ты же умная». Рогачев тоже начал злиться. «Мы большевики, реалисты. Только поэтому мы победили. И твой Троцкий во время гражданской был реалистом. Воевал он хорошо. Но восстанавливать и строить ему скучно. Вообразил себя новым Бонапартом. Подавай ему всю Европу. Какая Европа? Мы и о Польшу-то несчастную в 20-м году зубы сломали. Мы пока слабы, Бармина. Воевать нечем, жрать нечего, будто ты не знаешь». Троцкий оторвался от реальности. «Реалист теперь Сталин, и поэтому я за Сталина. Мы должны показать мировому пролетариату, как замечательно умеет трудовой люд жить без буржуев. Когда мир увидит преимущество социализма, революции вспыхнут повсеместно, сами собой». «Какие преимущества?» Она села на кровать и теперь смотрела на него сверху вниз. Так же яростно, как после голосования, определившего судьбу оппозиции. «Вы разлагаете и развращаете страну, которая без того разложена и развращена. Маните пряником мелкобуржуазности и непмановского уютца, щелкаете кнутом своего ГПУ, которое хуже царской охранки. Опомнись, Рогачев. Вот за это мы с тобой погибали и убивали. Чтоб жены партработников форсили в мехах и ездили по магазинам на авто с шофером. Когда ты упал, раненый, там, под Кронштадтом, я тебя волокла по льду и плакала, а ты все повторял: «Не жалко, не жалко!» Помнишь? Ты вот ради этого хотел отдать свою жизнь? Чтоб членам ЦК выписывали матобеспечение по первому разряду, а членам политбюро по высшему? Чтоб люди шептались по углам и боялись пикнуть, потому что всюду шныряют филеры Дзержинского? Что за общество вы строите, Рогачев? Наверху чинуши, внизу трясущиеся от страха рабы? Все снова здорово, как при царе Горохе. У вас это называется социализмом. Верин голос поднимался выше, наливался звоном, но не срывался. Так она говорила на митингах. Однажды на Дальнем Востоке она вернула на фронт краснопартизанский полк, взбунтовавшийся и перебивший политработников. Когда Вера заводилась, надо было не кричать в ответ, а наоборот понижать голос, тогда она умолкала. «Победить в гражданской войне было трудно», — тихо сказал Рогачев. «Но в 10 раз труднее будет победить косность сознания, шкурничество, хапужничество. Порядок новый, а люди-то прежние. Эту темную, дремучую страну можно вытащить на свет только за шиворот, только пинками, да через страх. Если через ум не получается. Нет пока ума. Его еще нажить надо. Как минимум научиться грамоте, мыть руки перед едой, жить общественным интересом. Я за линию Сталина, потому что в политбюро он яснее всех понимает эту грубую правду. Готов впрячься в телегу и протащить ее через грязь. Твой Сталин — мерзавец. Единственное, что его интересует — власть. Ради нее он пройдет по трупам. Мы все идем по трупам. Сколько их было? Оглянись назад. Это были трупы врагов. А Сталин пройдет по трупам своих товарищей. Они сидели в нескольких вершках друг от друга, нагие и непримиримые. Если понадобится, он и собственную семью не пощадит, жестко произнес Рогачев. Если придется выбирать, не дрогнет. Сталин, он из стали. Это человек ледяного пламени. Оно пылает в его желтых глазах. Да ты в него влюблен, Рогачев. Ишь, про глаза заговорил. Злая усмешка искривила ее распухшие от поцелуев губы. Вот что, Рогачев, для ясности. Мы с тобой враги. Однажды я увижу тебя на мушке прицела, и моя рука не дрогнет. Даже так? Комната была плохо протоплена. Он вдруг ощутил это и поежился. Ты считаешь, дойдет до этого? Не будь ребенком, Рогачев. Если вы нас не перебьете, то мы перебьем вас. Не в пятнашки играем. Ваш это понимает, наш пока еще нет. Поэтому, скорее всего, стрелять в меня будешь ты. Она дернула красивым голым плечом. Ну или подпишешь приговор, это все равно. Стрелять будет ваше ГПУ. Чушь. Он смотрел на ее плечо и опять не чувствовал холода. Никогда этого не будет. И насчет твоей руки, которая не дрогнет... Взял ее кисть, узкую, с длинными тонкими пальцами, которых не портили даже обрезанные под корень ногти. Прижал к губам. Она дрогнет. И ты промахнешься. Пальцы действительно задрожали. Но Вера их выдернула. Отбросив одеяло, она рывком поднялась на ноги. Фигура у Веры была узкобедрая, почти мальчишеская. На спине и ягодицах длинные белые полоски, следы от казачьей нагайки. В 907-м начальник знаменитой Усть-Зилейской пересылки приказал строптивую каторжанку выдрать, как сидорову козу. Подвергать женщин телесным наказаниям запрещалось. Но Усть-Зилей в 907-м жил по своим законам. Начальник пересыльной тюрьмы был мерзавец. Знал, что политические после позорного наказания обычно накладывают на себя руки в знак протеста. Только не на ту напал. Вера не отравилась и не повесилась, а бежала из тюремного лазарета. Одна, тайгой и дикими реками, добралась до Тихого океана и ушла с японскими рыбаками. другой такой женщины на свете не было. Рогачев спустил ноги с кровати, провел рукой по ложбинке на Вериной спине. «Я тебя люблю», — сказал он и снова закхекал. Вера отпрянула. На пол упал ремень, звякнул пряжкой.